Здравствуйте, это компания «Эверест». Я старший инспектор Журавлев Виктор Александрович. Разговор записывается. Наталья Александровна? Да. Да? Да. Вы на сегодняшний день у вас задолженность компании «Мигкредит» в размере 3700 рублей. Данную нужно погасить в течение 24 часов. Погасить? Вы из ближнего зарубежья? А у вас есть разрешение на работу? Да, есть. Есть разрешение на работу? Это хорошо. Так, а разрешение или патент? Вы будете оплачивать данный долг? Вы будете на вопросы отвечать? Вопросы здесь задаю я. Какая у вас форма трудоустройства? Вы официально трудоустроены? Сейчас речь идет не обо мне, понятно? Сейчас речь идет именно о вас, понятно? Сейчас речь идет о вас. Нет, обо мне речь не идет. А вы нарушаете миграционные законы. Понаехали, тут работают у нас незаконно. Гляди, какие. Незаконно работают. Те, которые гэкают и говорят, что надо погасить задолженность. Ты смотри, какой говорливый попался. Где родился, не пригодился, я смотрю, да? Вы в детском садике. Я не кривляюсь, я тебе показываю, как ты разговариваешь. Ну, вот и нормально, адекватно говоришь. Вот нормально, адекватно показываю тебе, как ты разговариваешь. Так вот, не собираюсь отвечать на вопросы всяких мигрантов из ближнего зарубежья. Я гражданин Российской Федерации. Это звучит гордо. Спасибо, я тоже гражданин Российской Федерации. Да, конечно. Вы мне уже слили все сказки про разрешение на работу, про патент, про ваше погасить задолженность. Это все понятно, конечно. Гражданин. Понятно вам будет, да? Ага. Если ваше дело передадут в судебную. Куда? То вы будете общаться. Куда передадут? Куда передадут? Куда передадут дело? Скрип не выучил. Есть. И мало того, что понаехали, они еще и работают непрофессионально. Скрипт не учим, говорим как попало, во рту как будто посторонние предметы постоянно находятся. Это что такое? Это что за отношение к работе? Мы с вами разговариваем уже почти 3 минуты, и ни капли желания оплатить у меня не появилось пока. Это что такое? Где мотивация? В чем вообще заключается ваша работа? Вы зачем там сидите? Свое положение. Сливайте, у меня вторая звонилка на линии висит. Run. Алло. Алло, здравствуйте. Компания «Вивус», разговор записи находится. Ирина Игоревна, знакома вам? Представьтесь вначале. Компания «Вивус», меня зовут Сергей Владимирович. Фамилия? Перегудов, моя фамилия. Должность. Ирина Игоревна, знакома? Должность. Какая должность? Ваша. Какая? Вы без должности там? Судебный отдел. Что досудебный отдел? Там. Должность. Где какая? Там? В «Вивусе» в вашем. Вам знакома Ирина Игоревна? Должность какая? В нашем «Вивусе». Мне уборщица звонит. Run. Я слушаю. Эй, звонилки, кто смелый? Алло, здравствуйте. Наконец-то, что молчим? Здравствуйте. Компания «Верец», старший инспектор Елена Марина Юрьевна, ведется запись разговора. Звонок вам поступает в автоматическом режиме. Одну минуту осталось на линии. Ольга Михайловна? Да. По поводу вашей задолженности в компании «Мигкредит» 35300 рублей на сегодняшний день. Кредитор вам выставил требование до 22 марта в полном объеме произвести оплату и закрыть договор займа. В какой день оплата от вас поступает? Не намерена отвечать на ваши вопросы. В какой день от вас поступает платеж? У вас плохо со слухом или с головой? Ольга Михайловна, у нас с вами все в порядке? Набрали займов. А оплачивать кто будет? Ты.

Ну, попрошайки, те люди, которые просят на улице. Недоделанные. А я думаю, люди, которые требуют возврата денежных средств. Вообще ни на что больше не способны. Вот вы знаете, вы думаете, что вы мне непосредственно... Ирина Игоревна, вы думаете, что вот этими словами вы меня заденете? Абсолютно нет. Достаточно уже наговорила на статью? В отличие от вас, у меня есть квартира, есть машина, обеченная семья. Чего вы добились свои 33 года? И кроме того, что на так вести Мальдивах. Диалог. Ну что вы говорите на Мальдивах? В Екатеринбурге? На работе? Это Мальдивы называется? Замечательно. Да? Ладно, хорошо, в принципе, вы меня изрядно повеселили. Я очень рада, что у вас приветствует чувство юмора. Конечно. С вашей стороны добровольно. Только вы почему-то не смеялись? Где-то вы меня обманываете. Ну, я значит, потом не веселюсь. Обязательно, когда позднее разговор, зажигание, принципе, да? Поняла, поняла. Бывает, да, понятно. Окей. Я не машина, чтобы было у меня зажигание, Ирина Игоревна. Серьезно? Еще раз советую. Вы вам машины, только машины, фиксация, потому что живые люди. Фиксация. Оплата в добровольном порядке зафиксирована. Желаю вам удачи. Фиксация всего зафиксирована. Доброго, до свидания. Run. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Яковлевна? Кто спрашивает? Спрашивает СМС-канал. Да. А что от этого зависит, вы это или нет? Нет, сначала просто принято представляться, прежде чем вопросы задавать. Это если вы не в курсе элементарных правил приличия. Не в курсе? Ну вот я вас посвящаю. Понятно, значит, если вы не в курсе правил приличия... то, если вы не помните, как вас зовут, готовьте паспорт, ждите следующий звонок. Что за бред? Run.